«Простите, волнуюсь», — извинился Олег. «Фамилия моей жены Смирнова». «Странно не помнить фамилию жены. Подождите, я пойду посмотрю». И он услышал, как врач протяжно зевнула. «Не мудрено, 2 часа ночи». Олег рассказывал, что те минуты ожидания были одними из самых суровых в его жизни. Как водится, его разобрал нервный смех. Лёшка просил у сестрички успокоительное для отчима. Олег покорно проглотил крепкий настой валерьянки. Когда врач сказала, что у Смирновой девочка, видимых отклонений нет, Олег заорал «Ура!» и тут же, подталкиваемый Лёшкой, снова спросил: «А у Смирнова мальчика?» «Сделайте милость, проверьте моего внука». «Ну, знаете», — возмутилась врач на том конце, — «что за шутки?» — и бросила трубку. Молодые отцы не настаивали на второй экспертизе. Они валились с ног от усталости. И следующий вопрос, который их волновал более всего: «Есть дома что выпить или надо заехать в дежурный магазин?» «Правильно, выпейте», — поддержала их медсестра. «С праздником», — поздравила она, — «ведь сегодня Рождество Христово. В какой день ваши детки родились?» Олег и Лёшка, 2 атеиста, порадовались совпадению и загордились им. За неделю, что мы провели в роддоме, было осуществлено великое переселение семей. Мы с Ликой разлучались, нас увезут по разным адресам. На выписку приехали, кроме Лёшки и Олега, с Катей, Люба, Антон и Ликины родители. Олег и Лёшка сокрушались, что в приемном покое не дежурит та сестричка, которая оказала им большую моральную поддержку. И имени ее никто не знал. Оставили цветы, шампанское и конверт с деньгами вместе с запиской. Той, что в наше Рождество была добрым ангелом. Люба, конечно, не могла допустить, чтобы знаменательное событие выписки из роддома не было помпезно отмечено. Благодаря Любе нас забирали на 2 белых лимузинах, похожих на крокодилов, с 4 рядами окон. «В брачном агентстве заказала», — пояснила Люба. «Их на свадьбах используют». Олег держал на руках дочь, вместе с Катей рассматривал малышку. При Любиных словах о свадьбе он встрепенулся, наши взгляды встретились, и мы в голос произнесли: «14 января». На этот день было назначено наше бракосочетание в ЗАГСе. Месяц назад мы подали заявление. «Совсем забыла», — призналась я. «Давай по дороге. Быстро. Формальность, но на душе спокойнее», — говорил Олег. «Что ты бормочешь?» — настороженно спросила Люба. Когда она узнала, в чем дело, то поддержала моего жениха. «Антон, командуй. Едем в ЗАГС, а то дитё получается незаконно рожденное». «Ах, какая девочка славненькая!» Люба сновала от одного младенца, погруженного в розовый кружевной конверт, к другому, в голубой упаковке. «Мальчик-то на 400 грамм крупнее. Вылитый Лёшка. Ум, видать, сразу. А Любочка, моя доченька, вылитая Кира. Красавица. Правда, Катя?» «Пожалуй», — отвечала Катя, которая в сморщенном младенце не видела никакого сходства со мной. Но в девочке, в Кате, явно просыпался материнский инстинкт, верная защита и опора во всех жизненных передрягах. «Можно я донесу ее до машины?» — спросила Катя. «Нет», — сурово ответил Олег. «Да», — разрешила я и посмотрела на него с осуждением. «Этого папу еще воспитывать. Как с дочерьми обходиться?» «Олег, придержи Катю за локоть». Лимузины — автомобили роскошные без меры. Они — вызов и оскорбление всем остальным участникам дорожного движения. Как дама с зонтиком в солнечный день и в плотной толпе. Никуда ей не приткнуться и всем мешает. Связь между лимузинами осуществлялась по мобильным телефонам. Мы уже сделали несколько кругов вокруг ЗАГСа. Приткнуться некуда, припарковаться негде. «Кира Анатольевна, на очередном сеансе связи трубку взяла Ирина Васильевна. Пусть нас высадят, а сами кружат. Ведь дети роскоши не видят. Скоро есть захотят». Мы так и поступили. Высадились, а белые крокодилы продолжали давать круги. В ЗАГСе нас неправильно поняли. На регистрацию детей приносить не обязательно, если не заказана торжественная процедура. «Вы не заказывали. Сегодня у нас только брачующиеся». «А мы какие?» — возразила Люба. «Дамы, не возникайте. У нас мало времени, мы из роддома. Дети в любую минуту захотят материнскую грудь. «Антон, успокой служащих». И олигарх пошел раздавать взятки.